он не соврал. А что он думает о своем новом адвокате? Не знаю, мистер Джейк. Ноет сегодня с самого утра. Жалуется, что тот парень так его еще и не видел. Потом начал говорить, что вы приходили к нему чуть ли не каждый день и все говорили о его деле, а новый, у него еще какое-то смешное имя, так и не выбрал времени познакомиться. За сложной игрой мимики Джейку едва удавалось скрыть удовлетворение. «Я скажу тебе кое-что по секрету, если пообещаешь не выболтать этого Карлу Ли». «Договорились». Его новый адвокат не сможет приехать сюда, чтобы встретиться с ним. Не сможет? Почему же? Потому что у него нет лицензии, разрешающей заниматься правозащитной деятельностью на территории штата Миссисипи. Сам он, видишь ли, из Теннесси, и его просто вышвырнут из здания суда, вздумая он туда явиться. Боюсь, что Карло Ли совершил большую глупость. Так почему бы вам не сказать ему об этом? Он выставил меня за дверь. Теперь я не могу давать ему никаких советов. Но кто-то же должен это сделать. Ты ведь мне только что обещал, не так ли? Хорошо, буду молчать. Обещаешь? Клянусь. Ну, ладно. Мне пора идти. Утром я буду говорить о залоге, и через день-другой мы, наверное, вытащим тебя отсюда. Карлу Ли ни о чем ни слова, так? Так. Выйдя из здания тюрьмы, Джейк увидел Тенка Скейлса, прислонившегося к стоявшему на площадке для автомашин красному Саабу. Когда Джейк приблизился, Тенк раздавил ботинком окурок сигареты и вытащил из кармана рубашки небольшой листок бумаги. Два номера. Вверху домашний, нижний служебный. Но без крайней необходимости на работу лучше не звонить. «Отлично, Тенк. Раздобыл у Айрис?» «Да. Она никак не соглашалась мне их дать, но вчера вечером она сама заглянула ко мне, и я ее подпоил. Теперь выпивка за мной. Рано или поздно ты должен мне поставить». Было уже темно, почти 8 вечера. Ужин остыл, как случалось не раз, поэтому-то он и купил ей микроволновую печь. Она давно привыкла к часам ожидания, ко вновь разогретой пище. Они поедят, когда он вернется. Неважно, в 6 или в 10. Из тюрьмы Джейк отправился на машине в офис. Ему не хотелось, вернее, он не решался звонить Лестеру из дома, где разговор услышала бы Карла. Усевшись за свой стол, он уставился на цифры записанного Тенком номера. Карл Ли говорил ему, что он не делал попыток связаться с братом. Так какого же он черта? Нажим? Неэтичность? Неужели будет неэтичным позвонить Лестеру и рассказать ему о том, что Карл Ли отказался от его услуг и нанял нового адвоката? Нет. И ответить на вопросы Лестера об этом новом адвокате? Нет. И выразить озабоченность? Нет. И, может быть, высказать некоторые сомнения? Видимо, нет. Неужели будет неэтичным подтолкнуть Лестера к разговору с братом? Нет. Убедить его порвать с Маршарски? Похоже, да. А потом вновь нанять его Джейка? Да, без сомнений. Да, это будет в высшей степени неэтично. А что если просто позвонить Лестеру и поговорить с ним о Карле Ли, предоставив беседе самой выбирать русло, по которому ей течь? Алло? Нет ли там поблизости Лестера Хейли? Есть. Кто его спрашивает? Послышался в трубке явственный шведский акцент. Джейк Брайгенс из Миссисипи. Одну минуту. Джейк бросил взгляд на часы, 9:30. С Чикаго разницы во времени быть не должно, если он не ошибается. Джейк, как дела, Лестер? Отлично, Джейк. Немного устал, но чувствую себя превосходно. А как ты? В полном порядке. Слушай, ты на этой неделе не говорил с Карлом Ли? Нет. Я уехал в пятницу, а начиная с воскресенья мне приходится работать в две смены. У меня нет времени на всякие разговоры. Газеты ты тоже не читаешь? Нет. Что случилось? Лестер, ты мне не поверишь. В чем дело, Джейк? Карл Ли отказался от моих услуг и нанял себе известного адвоката из Мемфиса. Что? Ты смеешься. Когда? В прошлую пятницу. Думаю, сразу после твоего отъезда. Он даже мне ничего не сказал. Я узнал об этом в субботу утром из мемфисской газеты. Он сошел с ума. Да что ему нужно, Джейк? Кого он там нанял? Ты знаком с таким Кэтом Брастером из Мемфиса? Само собой. Так вот, Карл Ли нанял его адвоката, услуги которого оплачивает Брастер. В прошлую пятницу он прикатил сюда из Мемфиса, чтобы повидать в тюрьме Карла Ли. А на следующее утро я увидел в газете свою фотографию и прочитал о том, что мне дали отставку. Как его имя? Бо Маршарвски. Хороший адвокат? Он ловчило. Берется защищать всех мошенников и дельцов наркобизнеса в Мемфисе. Он что, поляк? Похоже. Думаю, что он из Чикаго. Да, в Чикаго поляков полно. Он и говорит, как они. Говорит так, будто набил полный рот свиным салом. В нашем графстве он придется не по вкусу. Идиот! Какой же он идиот! Никогда Карл Ли умом не отличался. Думать за него всегда приходилось мне. Ну и тупица. Да, он совершил ошибку, Лестер. Ты знаешь, что такое суд по делу об убийстве? Ты сам принимал в нем участие. Тебе нетрудно понять, как важны настроения членов жюри присяжных, когда они удаляются в совещательную комнату. В тот момент твоя жизнь находится в их руках. 12 человек, все до одного местные жители, собираются, спорят и решают, жить тебе или нет. От жюри зависит все. Поэтому так много значит умение находить с ними общий язык. Ты прав, Джейк. У тебя это получается. Я уверен, что и Маршарвский в состоянии сделать это, но только у себя в Мемфисе, а никак не в графстве Форд. Не в Миссисипи, где большая часть жителей – простые крестьяне. Эти люди просто не в состоянии доверять ему. Ты абсолютно прав, Джейк. Никак не могу поверить, чтобы он решился на такую глупость. Сам себя обманул. Именно так, Лестер. И меня очень беспокоит его судьба. Ты разговаривал с ним? В прошлую субботу, после того, как прочел газеты, я сразу же отправился в тюрьму. Я спросил его, почему он это сделал, но не получил никакого ответа. Чувствовал он себя очень неловко. С тех пор я с ним не говорил, как, впрочем, и Маршарвски. Видимо, адвокат еще просто не нашел на карте страны Клентон. Как я понимаю, Карл Ли из-за этого чувствует себя неуверенно. Насколько мне известно, за прошедшую неделю по делу не предпринято ни одного шага. Оззи с ним говорил? Да, но ты же знаешь Оззи. Много болтать он не станет. Ему известно, что Брастер — это темная лошадка, равно как и Маршарвски, но убеждать Карла Ли в этом он не будет. О, Боже, я никак не могу во все это поверить. Если он рассчитывает на то, что ваши простаки послушаются этого хищника из Мемфиса, то он полный идиот. Черт побери, Джейк! Ведь они не доверяют даже юристам из Тайлера, а это всего лишь их соседи. Ну и ну. Джейк улыбался в трубку. Во всем этом он не видел пока ничего неэтичного. Что ты мне посоветуешь делать, Джейк? Даже не знаю, Лестер. Ему нужна помощь, и ты единственный, кого он будет слушать. С его-то упрямой башкой... «Наверное, мне стоит позвонить ему». «Вот уж нет», — подумал Джейк. «По телефону Карлу Ли будет значительно проще сказать короткое «нет». Ситуацию необходимо обострить. Приезд Лестера сюда. Вот то, что требуется». «Не думаю, что по телефону тебе удастся много сделать. Он свое решение уже принял. Изменить его можешь только ты, но по телефону даже у тебя это не получится.